Глава 3. 1844-1850 годы. Вцепившись в перила, восьмилетняя Фелисити Чедвик не сводила глаз с уходящей вдаль Инти. Внизу, на переполненной пристани, Ясмин вытирала глаза уголком белого сари. Уже перед самым трапом она ухватилась за ноги Ясмин, сопротивляясь попыткам леди Чедвик оттащить ее к трапу. «Бога ради, прекрати немедленно!» Фелисити как будто не слышала, и тогда леди Чедвик наклонилась и решительно взяла ее за подбородок. «Тебе нельзя оставаться в Индии, потому что ты вырастешь слабой и изнеженной. У тебя появится этот отвратительный акцент». Она поморщилась. «Мы ведь не можем этого допустить, верно?» Но Фелисити продолжала плакать, и леди Чедвик крепко взяла ее за плечи и как следует встряхнула. «Прекрати немедленно. Это делается ради твоего же блага, так что про сантименты придется забыть». Фелисити попыталась успокоиться, изо всех сил сдерживая прорывающиеся всхлипы, и мать, воспользовавшись моментом, передала ее Перт Макентайрам, которым и надлежало доставить девочку в Англию. Именно миссис Перт Макентайр теперь стояла у поручня рядом с Фелисити, внушая девочке, что Англия обязательно ей понравится. Как-никак, это их родина, пусть даже Фелисити и не была там никогда, потому что вся ее семья служила в Ост-Индской компании. В таких условиях наилучшим решением представлялась передача ребенка в приемную английскую семью. «Не беспокойся, моя милая», — сказала миссис Перт Макентайр, — «и Индию мы из тебя быстро выбьем». Корабль удалялся от берега, и Фелисити все смотрела на Ясмин, которая уже, не сдерживаясь, плакала на удаляющейся пристани. В ту ночь Фелисити спала в гамаке, завернувшись в старое лоскутное одеяло из обрезков сари, ношеного шелка и мягких кусков хлопка с красивой каймой из птицы цветов. Сохраненный одеялом аромат пачули и кокосового масла напоминал о Ясмин, и Фелисити будто слышала негромкий звон браслетов, неизменно сопровождавший няню, когда та, босая, проходила по их дому в Калькутте. Девочке снилась Индия, но когда она на следующее утро вышла на палубу, земля уже скрылась из виду. Пусть пыльный и грязный, Фелисити любила этот мир и теперь поняла, что никогда больше не увидит распускающийся красный бутон на тонкой веточке шелковой акации. Через несколько месяцев скуки, отвратительной еды, морской болезни и жуткого шторма, когда Фелисити выбросила из гамака, корабль подошел к английским берегам. Был март. При выходе из каюты ее приветствовал порыв ветра, резкого, колючего, холодного. Возбужденные пассажиры собрались у поручней, и посиневшая, дрожащая от холода Фелисити, вытянув шею, пыталась рассмотреть в мглистом тумане хотя бы краешек сказочного острова. В какой-то момент перед ней вдруг возникло видение, колышущиеся в мареве зеленые рисовые поля под ярким солнцем. Память увлекла ее. Фелисити вспомнила пикники в горах, на солнечных лужайках, сладкие арбузы, охлажденные в бегущем меж камнями ледяном ручье, ослепительные искрящиеся пики далеких гор. Когда в тумане протрубил гудок, она уткнулась лицом в индийскую накидку и глубоко вздохнула. Перт Макентайры передали девочку ее опекунше, миссис Уинфилд, и в этот миг чувственный, богатый красками свободный мир Индии сменился манерным, освещенным газовыми фонарями, миром Англии 19-го столетия, миром, где детей видели, но не слышали. Чедвики на протяжении нескольких поколений верой и правдой служили Ост-Индской компании, и передача ребенка в приемную семью, где ему надлежало получить настоящее английское образование, уже стала у них освещенной временем традицией. Фелисити слышала, как отец называл миссис Уинфилд приличной женщиной, полагающей, возможно, что вы слишком высокого мнения о себе и потому подтягивающей вас к низу, но достойной. О докторе Уинфилде он высказывался так: «Обычный врач, но человек респектабельный». Мать говорила об Уинфилдах в том же духе: «Почтенные люди, готовы принять ее и будут рады получить содержание. К тому же у них и дочь есть ее примерно возраста». Этих характеристик оказалось вполне достаточным, чтобы рекомендовать Уинфилда в качестве опекунов, и дело было решено. Но теперь в порту Фелисити смотрела на бледную, с вытянутым лицом женщину, в отороченной мехом мантилье, стоявшую с протянутой рукой, и не знала, что о ней думать. Миссис Уинфилд сдержанно улыбнулась и повела Фелисити к ожидавшей их карете. Но за все это время, что они ехали в Йоркшир, не произнесла ни слова. Проезжая по городу, а потом и по сельской местности, девочка взирала на то, что все с ностальгией называли домом. На остановках дыхание улетало в морозный воздух, а от взмокших лошадей поднимался пар. «Как странно, — думала Фелисити, — что здесь так холодно в марте, когда в Индии уже начинается жаркое лето. Темные леса сменялись холмистыми равнинами, приятными глазу, но выглядевшими после Индии невероятно пустынными». На ступеньках Роуз-Холла, названного так в честь образцового сада миссис Уинфилд, рядом с мистером Уинфилдом стояла 8-летняя Аделла, то и дело приподнимавшаяся на цыпочках и вытягивавшая шею, чтобы первой увидеть девочку из Индии. Как она разговаривает, в какие чудные наряды одевается, Аделла видела картинки, изображавшие Индию, и имела свое представление о далекой стране. Но из кареты вышла соответствующим сезону образом одетая девочка широко расставленными голубыми глазами и в самом обычном капоре. И все же было в ее лице что-то другое. Смуглая, вопреки моде, кожа, словно отполированная солнцем и ветром, и выражение. Какое? Пришедшая на ум мысль потрясла ее до основания. Восхитительно дерзкая. Именно эти слова лучше всего подходили для описания того, что прочла 8-летняя Аделла выражение лица сверстницы из Индии. Миссис Уинфилд терпеть не могла дерзость, и Аделла не нарушала установленные правила, но теперь перед ней стояла девочка с дерзкими глазами, девочка, приехавшая с далекого сказочного Востока, чтобы оживить, а то и взбаламутить размеренное унылое существование. Открывавшиеся перспективы выглядели восхитительно пугающими. Затаив дыхание, Аделла смотрела, как чудесная девочка соскальзывает с подножки кареты и подбоченясь, словно хозяйка, разглядывает свой новый дом, как стягивает капоры, и лицо будто тонет в водопаде медово-золотистых волос. Когда же Аделла, наконец, оправилась и пришла в себя, воздух был уже другим. Зеленая лужайка и голубое небо как будто расплылись, а сама она ощутила первый прилив того невыразимо сладкого и мучительного желания, что не оставляло ее до конца жизни. Единственные дети равнодушных отстранившихся родителей, девочки нашли утешение друг в друге. Дружба их выкристаллизовалась в тот день, когда они скакали по коридору второго этажа, и Фелисити пела старую индусскую колыбельную. Неслышно подошедшая сзади миссис Уинфилд схватила ее за руку. «Во-первых, в доме не прыгают. А во-вторых, я не позволю, чтобы в моем доме распевали какие-то дикарские джинглы». Аделла, знавшая это выражение и тон своей матери, замерла на месте. Фелисити же просто сказала: «Моя Ая не дикарка?» Миссис Уинфилд нахмурилась. «Ты смеешь возражать?» «Ну да, раз вы не правы». Грубо схватив девочку, миссис Уинфилд перетащила ее к перилам и наклонила так, чтобы та увидела пустой высокий пролет. «Вы больше не будете возражать мне, юная леди. Вы будете держать язычок за зубами, а иначе я отправлю вас вот отсюда прямиком вниз». Она так резко дернула Фелисити, что у Аделлы похолодело в животе. Однажды миссис Уинфилд уже сажала ее саму на эту балюстраду, и каждый раз, когда у Аделлы возникало желание поспорить с матерью, она вспоминала, какой испытала ужас, глядя на сбегающие вниз ступеньки лестницы, на далекий каменный пол внизу, вспоминая тошнотворное ощущение в животе и как целый час дрожала потом от страха. Лишь много позже, уже став взрослой, Аделла в полной мере поняла, что угроза была всего лишь частью тактики запугивания, а срабатывала потому, что она до смерти боялась матери. Но Фелисити не испугалась и, глядя на миссис Уинфилд в глаза, сказала: «Ничего вы не сделаете, потому что это будет убийство, и вас тогда повесят». С этими словами она гордо вскинула подбородок. Рот у хозяйки сам собой открылся и застыл в форме идеального круга, а Фелисити легко соскользнула с перил. Миссис Уинфилд шагнула было к ней, но девочка не стала убегать, и опекунша в нерешительности остановилась. «Ах ты, нахалка!» Какое-то время они смотрели друг на друга, и женщина первая отвела глаза. Потом еще раз стряхнула Фелисити за плечи, повернулась и ушла, бормоча под нос: «Совсем не думает, что делает. Испорченная девчонка». Потрясенная Аделла смотрела матери в спину. Никогда прежде она не видела, чтобы кто-то взял над ней верх. Это не удавалось даже отцу. И вот девочка из Индии совершила чудо. С этого момента ее отношение к Фелисити окрасилось еще и благоговением. Как Аделла восхищалась живостью и бойкостью Фелисити, так и Фелисити ценила увлеченность Аделлы Индии. Никто другой не слушал с таким интересом ее рассказы о Жасмин, чате с гуавой и мальчиках, которые ходили за ними с веерами из хвостов яков, чтобы отгонять мух. «Индия — это как тысяча и одна ночь», — вздохнула как-то Аделла. «Как что? Шахерезада, глупая. Ну, ты ж знаешь». Но Фелисити не знала, и Аделла поспешила восполнить пробел. А любовь дочери к литературе была еще одним разочарованием для ее матери. «Будешь продолжать в том же духе, и все закончится тем, что никто и замуж не возьмет», — предупреждала миссис Уинфилд. Но ради хорошей книги Аделла могла слушаться даже матери. Фелисити рассказывала о красочных индийских праздниках, ярких и шумных базарах и славящихся мягкосердием нянях, балующих детей бесконечными угощениями и тискающих их каждый раз, когда рядом нет мемсаиб. Аделла же читала подруге «Короля Золотой реки» и сказки Ханса Кристиана Андерсена. «Ты такая умная», — сказала однажды Фелисити. Аделла пожала плечами. «Я просто много читаю, а твои рассказы настоящие». Всю весну и лето, пока миссис Уинфилд ухаживала за своими розами, девочки обменивались историями и понемножку обживались в мире друг дружки. Аделла записывала рассказы подруге, а Фелисити рисовала Ясмина и четырех носильщиков, несущих паланкин под плотным занавесом, ограждающим от хаоса Калькутты. Аделла никогда не принадлежала миру своей матери, а Фелисити не чувствовала себя ни англичанкой, ни индианкой. Теперь у каждой появилась подруга. В сентябре девочек послали в Сент-Этель, элитную школу-интернат из нескольких зданий в тюдоровском стиле, с куполами и башенками, ухоженной лужайкой и вековыми деревьями. За Аделлу по договоренности с Уинфилдами заплатили чедвики. Веряя дочерей на милость в Сент-Этель, родители полагали, что девочки будут носить накрахмаленные передники и обучаться верховой езде, шитью, счету, чтению и каллиграфии. Поначалу застенчивую Аделлу в Сент-Этель просто-напросто игнорировали. Фелисити же откровенно высмеивали за то, что она заказывала завтрак Чота Хазри. В результате пара стала есть отдельно за угловым столиком. Дела пошли хуже после лекции о лондонских женщинах, считавшихся чрезвычайно умными и немного мужеподобными. Их называли «синими чулками», и прозвище незамедлительно приклеилось к робкой книжнице Аделле. Аделла старалась не обращать внимания на насмешниц, чаще всего отгораживалась от них книгой, но Фелисити отвечала на выпады соответствующими взглядами и жестами. В свободное время девочки строили планы на будущее, в котором они были то индийскими принцессами, то знаменитыми писательницами. Впрочем, по достижении 10 лет подруги больше мечтали уже о том, чтобы сделаться шпионками и куртизанками. А в 12, обнаружив в библиотеке мемуары, восхищались такими женщинами, как Эмма Робертс, которая издавала в Калькутте свою газету, и Гонория Лоуренс, которая путешествовала по Индии с мужем, ездила по джунглям на слонах и рожала в палатке. И все же их любимейшей героиней была неистовая миссис Фанни Паркс, забиравшаяся в самые отдаленные уголки Индии в сопровождении одних только слуг. Читая мемуары, при свете свечи шокированные девочки узнавали, например, о том, что когда муж их героини повредился рассудком в холодный сезон, она сочла долгом перед собой оставить его и идти дальше. «Ты только представь», — сказала Аделла, — «долгом не перед мужем и не перед империей, а долгом перед собой. Она чудо». Фанни Паркс пронзала шляпной булавкой скорпионов, обожала острую местную пищу и, когда болела голова, принимала опиум. Фанни даже жевала пан, представляющий собой, объяснила Фелисити, завернутые в лист бетеля табак и специи. «После него зубы становятся красные», — добавила она, поморщившись. Девочки на мгновение притихли, представляя свою героиню, женщиной с красными зубами, и, запечатлев в памяти полученный образ, продолжили чтение. Оказывается, у Фанни был свой любимец, белка по кличке Джек Банс. И однажды она провела целый месяц в Зинане. «То есть в гареме», — прошептала Фелисити, и девочки захихикали. Но восхитительная миссис Паркс писала также об изнуряющей, сводящей с ума жаре, эпидемиях холеры, змеях в спальне и плывущих по Гангу обгоревших трупах. Фелисити отложила книгу и посмотрела в окно. «Я вот думаю, как Фанни удавалось совершать такие удивительные подвиги и не падать духом перед лицом невзгод. Она представила, как миссис Уинфилд тщательно подрезает свои розы и как ее собственная мать вливает касторку в рот провинившемуся слуге. Подперев кулачками подбородок, девочка задумалась. Наверное, она никого не осуждала и не порицала, а еще у нее была радость. Адел вспомнила, как ее мать, уколовшись о шип, с угрюмым видом сосала палец. «Думаю, ты права. Я, наверное, ни разу не видела маму по-настоящему счастливой». Фелисити вдруг широко улыбнулась. «Давай будем такими, как Фанни. Отбросим правила и будем жить с радостью, чего бы это ни стоило». «Да», — Адела взяла подругу за руку. «Будь что будет, мы не станем никого судить и порицать, и будем жить с радостью». После этого обе всегда и с удовольствием называли завтрак «чё-то хазри», и только смеялись, когда другие ругали их за это.